Глава 35. Биполярное расстройство. Биполярное расстройство – не такой уж обоснованный диагноз, как может показаться. Сегодняшние медицинские объяснения этого состояния, хотя и кажутся убедительными, все же являются лишь теорией. Если вам или кому-то из ваших близких поставили такой диагноз, успокойтесь. Это совсем не то фиксированное и фатальное заболевание, как нам внушали. Одна из основных существующих теорий гласит, что биполярное расстройство – это результат неправильного функционирования гормонов. Другое популярное десятки лет определение, которое используется до сих пор – химический дисбаланс. Наблюдая, как член семьи ведет себя иррационально или маниакально, то испытывает эмоциональный подъем, то спад, то энергичен, то впадает в летаргию, то подавлен, то счастлив, какими бы ни были эти подъемы и спады, борьба и трудности, легко подумать, что слова «неправильное функционирование гормонов» или «химический дисбаланс» подходят как раз к этому случаю. Когда вы слышите любой из этих терминов, знайте, они говорят о полном непонимании того, что на самом деле происходит в мозге. Эти определения естественным образом переходят в рецепты на фармацевтические препараты, которые хотя и могут помочь некоторым людям справиться с симптомами в данный момент, не устраняют глубинную, скрытую проблему. Никогда нельзя с уверенностью сказать, приведет медикаментозное лечение к облегчению биполярного расстройства или нет. В большинстве случаев при легкой форме расстройства, назначаемые в таких случаях неседативные препараты, не приносят никаких результатов. Состояние остается прежним или даже может ухудшиться. В случаях тяжелого биполярного расстройства, когда мания начинает угрожать жизни, применяются экстремальные фармацевтические препараты, в основном успокаивающего характера, чтобы заставить человека отключиться на определенном уровне и таким образом прекратить все приступы. Отказываться от этих лекарств нужно постепенно, чтобы человек мог медленно двигаться вперед, избегая новых приступов мании. Во всем этом не просматривается никакого понимания химического дисбаланса. Аналогично обстоит дело и с пониманием истинной причины. Термин «диагноз» звучит очень убедительно и серьезно, как будто основывается на передовых технологиях, многовековых медицинских исследованиях, миллиардах и миллиардах долларов, вложенных в медицину, и все это ведет к глубокому пониманию принципов работы человеческого тела. Между тем, если вы задумаетесь над терминологией, применяемой к человеку, который эмоционально страдает от специфических симптомов биполярного расстройства, она означает не больше, чем подъем-спад высоко-низко. Диагноз «биполярное расстройство» лишь повторяет и упрощает то, как сами пациенты описывают свои переживания. Название должно идти на шаг дальше, чтобы объяснять причины происходящего. Диагноз «биполярное расстройство» правильнее было бы переименовать в «нагревательно-охладительное расстройство» или НОР. Триггеры биполярного расстройства. Большинство непонятных состояний, в том числе депрессия и тревожность, требуют пускового механизма. Это может быть триггер вне или внутри тела. Во-первых, давайте проясним, что химический дисбаланс не является триггером для биполярного расстройства. Одним из спусковых крючков, который может вызвать приступ маниакального расстройства, является эмоциональное переживание, активизирующее надпочечники, в результате чего они выделяют избыток адреналина, который поступает в мозг. Травма – один из примеров, когда надпочечники стимулируются, что приводит к всплеску адреналина. Внезапная смерть близкого человека, тяжелый развод, получение плохих новостей, предательство любимого человека и отсутствие возможности пережить это, другие жизненные события, с которыми трудно справиться, все это может вызвать выброс огромного количества адреналина в мозг. Когда вы отходите от этого всплеска, наступает период депрессии. Эмоции – не единственный триггер биполярного расстройства. Также его может спровоцировать химическое воздействие. Вы можете стоять перед многоквартирным домом, когда мимо проезжает грузовик с химикатами, распыляющий спрей от клещей, комаров или гусениц. Может быть, вы подверглись воздействию химикатов, съев что-то токсичное в одном из ресторанов быстрого питания. А может, вам удалили ртутные пломбы, или вы проходили медицинские процедуры, рекомендованные для путешествий. Часто люди, страдающие этим расстройством, боятся проявлять эмоции. Они знают, что их могут счесть чрезмерно реактивными, поэтому могут пытаться в какой-то степени спрятаться от общества, не общаясь так много, как им в действительности нужно или следовало бы. Их депрессия и замкнутость часто воспринимаются людьми, которые их знают как часть биполярного расстройства, хотя это не так. Дистанцирование – это способ справляться с реакцией окружающих на то, что вас признали больным биполярным расстройством. Родители, супруги, партнеры, все, кто живет с людьми, страдающими биполярным расстройством, часто переживают за них и становятся очень чувствительными и восприимчивыми к возможным трудностям. Например, они нервничают, если биполярный человек находится на подъеме, многого добивается, потому что знают, что впереди их может ждать спад. Между тем, люди с этим типом расстройства часто чувствуют беспокойство своих близких и считают, что им нужно сдерживать свои эмоции. У каждого человека свое эмоциональное состояние и триггеры для запуска переживаний. Разница с кем-то, чьи симптомы привели его к диагнозу «биполярное расстройство» в любой форме, заключается в том, что в их мозге происходит что-то еще, способное спровоцировать эмоции. Мы можем скрывать правду о том, что это такое, и придерживаться теории, что это гормональный, генетический или химический дисбаланс. Мы могли бы это сделать, но мы не собираемся так поступать. Металлы, удерживающие тепло. Глубинной, скрытой причиной биполярного расстройства являются токсичные тяжелые металлы. Как мы уже рассказывали в этой аудиокниге, при повышенном содержании в мозге таких металлов, как ртуть, он нагревается сильнее. В случае биполярного расстройства нагрев происходит иначе, потому что комбинация металлов, сплав, дольше сохраняет тепло. Как правило, сплав, ведущий к развитию расстройства, состоит из ртути, меди, токсичного кальция, мышьяка, платины и никеля. Уровень содержания каждого металла у всех разный, и их сочетание может варьировать. Например, у одного человека может отсутствовать или быть очень низким уровень одного или двух из этих металлов. У другого уровень одного или двух металлов может быть выше. При биполярном расстройстве особенно высок уровень токсичных кальция и меди. Сплавляясь, конкретные комбинации металлов нагреваются, и тепло может сохраняться более длительный период, поскольку металлы его удерживают. Так происходит и с биполярными сплавами. Это тепло поддерживается постоянно, но его температура постоянно колеблется. Когда токсичные тяжелые металлы находятся в эмоциональных центрах мозга, препятствуя электрическим импульсам и активности нейронов, сильный жар поддерживается постоянно, делая человека очень эмоциональным даже тогда, когда жизнь, казалось бы, в порядке, и даже во время сна. Люди с биполярным расстройством, не принимающие лекарства, часто большую часть ночи находятся в состоянии обострения сновидений, переживая шквал образов из-за постоянного нестабильного нагрева в мозге, ведь лекарства не подавляют активность нейронов. Люди с таким расстройством часто сравнивают это состояние с тем, будто кто-то другой в их голове управляет ими. Они не могут остановить депрессию, маниакальное поведение, подъемы и спады, потому что этот другой, сущность или почти инопланетянин, как будто захватил власть над ними. Те, кто знает людей, страдающих биполярным расстройством, часто могут определить характерный взгляд близкого человека или манеру говорить быстро и не слушать, которые указывают на то, что он в этот момент борется с захватившим его состоянием. Когда металлы в эмоциональных центрах мозга нагреваются, речь идет не о резком нагревании, за которым следует такое же быстрое снижение температуры. Вместо этого длительное время тепло излучается из металлов в клетки и нейроны в эмоциональных центрах мозга. В результате в области вокруг этих металлов клетки и нейроны мозга обезвоживаются, выгорают и атрофируются из-за избытка тепла. Одного этого достаточно, чтобы человек испытал то, что я называю проявлениями биполярного расстройства легкой степени тяжести. Для более выраженного, интенсивного проявления расстройства необходим триггер, а самый мощный из них – адреналин. Электрические бури. Каждый человек в тот или иной момент жизни сталкивается с трудностями, борьбой, противостоянием и испытаниями, а вместе с ними приходит более интенсивный адреналин в повышенном количестве. Это не дисбаланс, это происходит со всеми нами. Для человека с биполярным расстройством такой прилив адреналина является триггером. Вот как это можно объяснить. Людям с токсичными тяжелыми металлами в эмоциональных центрах мозга потребуется немного больше адреналина. Например, если они собираются заниматься спортом или напрягаться, им нужно немного больше адреналина, чем другим людям. Это происходит потому, что эмоциональные центры мозга посылают сигнал надпочечникам о помощи. Наше тело использует адреналин в качестве средства защиты во время любого вида кризиса, от легкого до экстремального. Когда металлические сплавы, стоящие за биполярным расстройством, присутствуют в эмоциональных центрах мозга, вызывая постоянное нагревание, это требует дополнительного адреналина, чтобы поддерживать баланс электричества и его прохождение через эмоциональные центры мозга. Ослабленные, обезвоженные клетки мозга и нейроны в этой области требуют адреналина, чтобы изменять ход электрического тока и уровень вырабатываемого тепла. Когда адреналин поступает в уже разгоряченный мозг, он в некотором смысле помогает человеку функционировать и получать то, что ему нужно. Но также он разжигает электричество до взрывного уровня. Когда это происходит изо дня в день, прилив адреналина в уже и так раскаленную из-за тяжелых металлов среду вызывает очень разрушительный электрический шторм. Чрезмерный нагрев от избытка адреналина не остужается, пока не произойдет выгорание. Эта ситуация, когда человек работает в течение 72 часов, а затем на несколько дней выходит из строя, или когда он долго говорит, не слушая, а потом затихает, когда принимает импульсивное иррациональное решение, не идущее ему на пользу, за которым следует депрессия, глубокая печаль, чувство вины и стыда, сопровождаемые усталостью и отсутствием мотивации и драйва. Биполярные электрические штормы и его последствия могут проявляться разными способами и в разной степени. Прилив адреналина к поврежденным участкам мозга может также привести к эмоциональной чувствительности, которая варьирует у каждого человека, страдающего этим заболеванием. Например, ее может легко спровоцировать любой стресс. Не нечто универсальное. Биполярное расстройство не является чем-то универсальным. Это не просто биполярное расстройство 1, расстройство 2 и циклотимическое расстройство. Существует миллион вариантов биполярного расстройства первого типа. Уровень токсичной нагрузки тяжелыми металлами у всех разный. Биполярное расстройство не является генетическим заболеванием. Наличие в семье кого-то с похожими симптомами не означает, что это имеет отношение к генам. Это связано с токсичными тяжелыми металлами, передающимися по наследству. Вредные металлы передаются из поколения в поколение в течение сотен и даже тысяч лет и попадают в различные части тела каждого человека. Иногда они оказываются в эмоциональных центрах мозга, поэтому братья, сестры, тети, дяди или родители могут проявлять схожие биполярные симптомы. Но это вовсе не генетическая предрасположенность. С течением времени характер этого расстройства также может меняться. В определенный момент надпочечники человека, страдающего этим недугом, могут начать работать иначе. Металлы и их состояние тоже могут быть нестабильны. В результате, по мере старения человека, страдающего этим заболеванием, симптомы могут меняться в любом направлении. Окисление – одна из причин изменений, происходящих с металлами. Отчасти это связано с тем, что в сплавах у людей с биполярным расстройством содержится меньше алюминия, поэтому окисление приводит к интоксикации клеток мозга и нейронов несколько иначе, чем при других заболеваниях мозга. В биполярных сплавах процесс окисления длится дольше из-за постоянного нагрева. И хотя оно не обязательно распространяется на соседние ткани мозга, как при других заболеваниях, с годами возникает определенный уровень окисления группы металлов, вызывающих биполярное расстройство. Это может повлиять на симптомы, которые имеются у человека, но не означает, что они автоматически станут хуже. Мозг – невероятный орган. Электрические схемы, постоянно изменяющиеся с течением лет, могут иногда работать даже на пользу того, кто борется с этим заболеванием. Металлы по-прежнему присутствуют в мозге, создавая биполярное расстройство. Только теперь в его проявлениях может быть меньше маниакальности и больше депрессии. Оцепенелое, подавленное восприятие жизни будет длиться до тех пор, пока надпочечники не восстановятся. И тогда произойдет всплеск адреналина, а вместе с ним снова могут начаться маниакальные эпизоды. Наиболее эффективным способом лечения этого расстройства является удаление токсичных тяжелых металлов из мозга и всего организма. Успокаивающее, охлаждающее утешение. Наш мозг использует для самозащиты сахара, поэтому запас в нем гликогена играет заметную роль в том, насколько тяжело будет протекать биполярное расстройство. Чем больше запасов гликогена, тем меньше человек страдает от этого расстройства, потому что получает меньше травм из-за электрической бури в мозге или его неспособности охладить себя. Количество гликогена, образующегося в тканях мозга, через которые проходят нейроны, имеет решающее значение для помощи больным биполярным расстройствам. Мозг удивителен. Его способность к адаптации позволяет ему меняться в зависимости от обстоятельств, чтобы мы тоже могли быть гибкими и адаптироваться. Когда из мозга выведены металлы, в частности из его эмоциональных центров, он может самостоятельно охлаждаться, чтобы предотвратить эмоциональные срывы. А когда человек получает достаточно глюкозы, необходимое количество натуральных сахаров и полезных углеводов, мозг способен регулировать свою температуру еще лучше. Поступление глюкозы в мозг подобно дождю, который тушит пожар после удара молнии. За дополнительной целевой поддержкой при биполярном расстройстве, помимо той, что предлагается в части 6 «Как вернуть свой мозг», обратитесь к протоколу «Биполярное расстройство» в книге «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты».